юродствуя, спросил он Сташинского. «Я бы спал», — недослышав серьезно, ответил Сташинский. «И чего взъелось на него?» — думала Варя, чувствуя, как от веселого костра, от съеденной каши, от домашних разговоров в Харченке к ней возвращаются обычная ее мягкость и доброта. «И ничего ведь не было. С чего я так расстроилась? И парень сидит да скучает из-за моей дурости. А ведь стоит только пойти к нему, и все пройдет. Все пойдет, как сначала». И ей вдруг так не захотелось носить в себе что-то обидное и злое и страдать от этого, когда всем вокруг так хорошо и бездумно, и когда ей тоже может быть бездумно хорошо, что она тут же решила выбросить все из головы и пойти к Мечику, и не было уже в этом ничего зазорного для нее или плохого. «Мне ничего-ничего не нужно», — думала она, сразу повеселев, — «лишь бы он только хотел и любил меня, лишь бы он возле был. Нет, я бы все отдала, ежели бы он всегда ездил, говорил, спал со мною, такой красивой и молоденькой». Мечик и Чиж развели отдельный костер на отлете. Они поленились сварить себе ужин, пожарили над огнем сало, и так как налегли на него больше, чем на хлеб, истратив все, оба сидели голодные. Мечик еще не пришел в себя после смерти Фролова и исчезновения Пики. Весь день он будто плыл в тумане, сотканном из чужих и строгих, отделяющих его от остальных людей, мыслей об одиночестве и смерти. К вечеру эта пелена спала, но он никого не хотел видеть и всех боялся. Варя с трудом отыскала их костер. Вся балка жила в таких же кострах и дымных песнях. «Вот вы куда запрятались», — сказала она, выходя из кустов с бьющимся сердцем. «Здравствуйте». Мечик вздрогнул и, чуждо испуганно посмотрев на нее, отвернулся к огню. «А-а-а!» — приятно осклабился Чиж. «Вас только и не хватало. Садитесь, милая, садитесь». Он засуетился, распахнул шинель и показал ей место рядом. Но она не села с ним. Его обычная пошлость, качество, которое она сразу почувствовала в нем, хотя и не знала, что это такое, теперь особенно неприятно резнуло ее. «Пришла проведать тебя, а то ты нас совсем забыл», — заговорила она певучим, волнующимся голосом, обращаясь к Мечику и не скрывая, что пришла исключительно из-за него. «Там уж и Харченко справлялся, как, мол, здоровье, шибко, мол, раненый парень был, а теперь будто и ничего, о себе уж я не говорю». Мечик молча пожал плечами. «Скажите, живем прекрасно. Что за вопрос?» — воскликнул Чиж, охотно принимая все на себя. «Да вы садитесь рядом, чего стесняетесь?» «Ничего, я ненадолго», — сказала она, — «так только проходом». Ей стало вдруг обидно, что она пришла из-за Мечика, а он пожимает плечами. Она добавила: «А вы, видать, ничего и не кушали, котелок чистый». «Чего там не кушали? Если б продукты хорошие давали, а то черт знает что!» Чиж брезгливо поморщился. «Да вы садитесь рядом». С отчаянным радушием повторил он снова и, схватив ее за руку, притянул к себе. «Садитесь же!» Она опустилась возле на шинель. «Уговор-то наш, помните?» — Чиж интимно подмигнул. «Какой уговор?» — спросила она с испугом, припоминая что-то. «Ах, не надо было приходить!» — вдруг подумала она, и что-то большое и тревожное оборвалось в ней. «То есть как какой?» «А вот обождите!» — Чиж быстро перегнулся к Мечику. «Хоть в обществе секретов и не полагается», — сказал он, обняв его за плечи и оборачиваясь к ней, — «но...» «Какие там секреты?» — сказала она с кривой улыбкой и, быстро мигая, начала зачем-то поправлять волосы дрожащими непослушными пальцами. «Какого ты черта сидишь, как тюлень?» — быстро зашептал Чиж на ухо Мечику. «Тут все уже сговорено, девка такая, она обоим даст. Тут бы ее, а ты...» Мечик отпрянул от Чижа, мельком взглянул на Варю и густо покраснел. «Ну что, дождался? Видишь теперь, что делается?» — с укором сказал ему ее плывущий взгляд. «Нет-нет, я пойду. Нет-нет», — забормотала она, как только Чиж снова повернулся к ней, точно он уже предлагал ей нечто позорное и унизительное. «Нет-нет, я пойду». Она вскочила и пошла мелким, скорым шагом, низко склонив голову, скрылась в темноте. «Опять из-за тебя упустили». «Раззява!» — прошипел Чиж презрительно и злобно —